Кошмарный бал. Лорд Хоуплес был настойчив. Он усадил меня за свой стол и представил каким-то господам. Было уже далеко за полночь, и большинство имен я не запомнил. С доктором Циттербайном мы были знакомы. «Извините, но нам просто жаль лишать себя общества такого прекрасного собеседника, как вы», — сказал он, пожимая мне руку, и спросил, — «Почему вы сидите всегда один?» Я выпил совсем немного, однако отдельные слова, казалось, доносились издалека, сквозь легкий, неуловимый кайф, который обычно наступает в поздние ночные часы, когда табачный дым, женский смех и звуки канкана обволакивают вас особенно плотно. Каким образом здесь, среди цыган, кекока и шампанского, мог возникнуть разговор о вещах фантастических? Правда, лорд Хоуплес утверждал, что такое братство существует на самом деле. Его члены, покойники или спящие летаргическим сном, принадлежали когда-то к высшему кругу. Для всех живых людей они давно мертвы, лежат на кладбище в своих склепах, и их имена и даты смерти высечены на надгробных плитах. В действительности же, скованные вечной каталепсией, они находятся где-то в городе, в стенах какого-то древнего здания. Бесчувственные и нетленные покоятся в особых выдвижных ящиках под охраной горбатого слуги, в башмаках с пряжками и в напудренном парике, которого зовут Залатанным Аароном. В определенные ночи у них на губах проступает матовое фосфорицирующее свечение, которое служит горбуну знаком к началу таинственной процедуры на шейных позвонках этих лжемертвецов. Теперь они, сбросив ненадолго оковы мертвого сна, могут свободно предаваться порокам большого города. С той исступленной жадностью, которая немыслима даже для самых рафинированных либертенов. Жизненную энергию они либо крадут, обогащаясь за счет нервного зуда толпы, либо вампирически, наподобие клещей, всасываются в какого-нибудь пресыщенного распутника, душа которого уже не способна сопротивляться. У этого клуба, который носит странное имя Аммонита, есть свои заседания, устав и строгий регламент приема новых членов. Но все это скрыто непроницаемым покровом тайны. Конец я не расслышал. Слишком громко взвизгнул избитый уличный мотив. «Да-да-да, Клара, ты без обмана. Трала-трала-трала, тралалала». Этот неоконченный рассказ, как все искалеченное и уродливое, производил тягостное впечатление, а парочка мулатов, которая выворачивала суставы в каком-то негритянском канкане, только усиливала его. Здесь, в ночном ресторане, среди размалеванных уличных проституток, кёльнеров с бритыми затылками и набриолининых сутенеров с их непременными подковами на счастье, история эта казалась мне каким-то жутким порождением кривого зеркала. Время, когда оно остается без присмотра, всегда внезапно учащает свой бесшумный шаг. Часы сгорают в секунды, вспыхивая в душе, как ослепительные искры, чтобы высветить болезненное сплетение странных, рискованных снов, сотканных из обрывков мыслей, из прошлого и будущего. Подобно тому, как сейчас в тумане моих грез снует уток чьего-то голоса, мы должны послать приглашение клубу Аммонита. Ага, соображаю я, собеседники за столом вновь и вновь возвращаются к прежней теме. Происходящее уже доходит до моего сознания. Правда, какими-то короткими вспышками. Вот разбивается бокал с ликером, тихое посвистывание, и на моих коленях сидит какая-то француженка, целует меня, вдувает мне в рот дым, сигареты и кончиком языка щекочет ухо. Потом в который раз мне подсовывают украшенную завитушками открытку. Я должен подписать, но перо выпадает из моих пальцев, и вот снова неудача. Так как кокотка опрокидывает шампанское мне на манжеты. «Да-да, Клара, ты без обмана!» Пронзительно выводит рефрен скрипки и вновь погружает мое сознание в глубокую ночь. Стоит закрыть глаза, и кажется, что лежишь на толстом черном бархатном ковре, на котором зловеще тлеют алые рубины цветов. «Надо бы перекусить», — доносится до меня —